если нам помогут друзья. Взаимоотношения с другими людьми помогают нам выяснить, кто мы есть и кем мы можем стать. Большинство из нас может найти истоки своего успеха в каких-то поворотных для нас отношениях. Дональд О. Клифтон и Пола Нельсон. Без взаимоотношений с другими людьми мы либо мертвы для мира, либо мертвы вообще. Как бы банально это ни звучало, но это правда. Друзья всегда находятся в центре нашей жизни. Одинаково верно и то, что наши профессиональные отношения всегда находятся в центре нашего успеха. Это глава о личных и профессиональных взаимоотношениях. Начнем с личных взаимоотношений с друзьями, любимыми, членами семьи, а затем рассмотрим профессиональные взаимоотношения. Однако, какое отношение все это имеет к принципу 80/20? Прямое. Между качеством и количеством существует баланс, но мы постоянно недооцениваем то, что важнее всего. Принцип 80/20 выдвигает три очень провокационных предположения. 80% ценности наших взаимоотношений заключено в 20% последних. 80% ценности наших взаимоотношений заключено в тех 20% близких взаимоотношений, которые были сформированы в нашей жизни первыми. Мы уделяем менее 80% внимания 20% взаимоотношений, которые имеют для нас 80% ценности. Составьте список из 20 человек, отношения с которыми оказались для вас наилучшими. А сейчас запишите имена 20 лучших ваших друзей и любимых, тех, кто наиболее важен для вас, а затем расставьте их в порядке убывания важности. Важность означает глубину и близость отношений, а также то, насколько эти отношения помогают вам в жизни и влияют на ваше ощущение того, кто вы есть и кем можете стать. Сделайте это сейчас, перед тем, как продолжить слушать. Ради интереса посмотрите, в каком месте списка оказался ваш возлюбленный партнер. Выше или ниже ваших родителей или детей, будьте честны, но, возможно, вы уже уничтожите этот список, когда дослушаете эту главу до конца. Затем распределите 100 очков между всеми 20 людьми в зависимости от важности отношений с ними. Например, если первый человек из списка также важен для вас, как все последующие 19 вместе взятых, назначьте ему, ей 50 очков. Когда закончите, возможно, вам придется еще раз пройтись по списку и сделать так, чтобы общая сумма очков равнялась 100. Я не знаю, как выглядит ваш список, но типичная схема по принципу 80/20 должна характеризоваться двумя моментами. 4 самые важные связи, 20% от всех, наберут большую часть очков, возможно, 80%. И между каждым пунктом списка и следующим за ним пунктом будет наблюдаться постоянное соотношение. Например, важность номера 2 составит 2/3 или 1/2 от важности номера 1. Важность номера 3 в списке составит 2/3 или 1/2 от важности номера 2 и так далее. Интересно отметить, что если связь номер 1 для вас в 2 раза важнее, чем связь номер 2 и так далее, то важность связи номер 6 составит лишь 3% от важности для вас связи номер 1. Завершите это упражнение, отметив напротив каждого имени пропорцию времени, которое вы активно проводите с данным человеком, разговаривая или делая что-либо вместе с ним, исключая время, когда основное ваше внимание занято не друг другом, а, допустим, просмотром телепередачи или кинофильма. Возьмите общее количество времени, которое вы проводите с 20 этими людьми, за 100 и распределите эти 100 очков на каждого из друзей. Скорее всего, вы обнаружите, что с теми немногими людьми, в которых заключено 80% ценности общения, вы проводите гораздо меньше 80% времени. Вывод отсюда простой. Во взаимоотношениях с людьми стремитесь к качеству, а не количеству. Расходуйте свое время и эмоциональную энергию на укрепление и углубление тех отношений, которые для вас наиболее важны. Но существует еще один аспект принципа 80/20 во взаимоотношениях с людьми – хронология наших отношений. Оказывается, наши возможности по развитию близких взаимоотношений вовсе не безграничны. Существует возможность выбора либо качества, либо количества, и об этом мы должны постоянно помнить. Теория деревни. Антропологи утверждают, что число эмоционально стимулирующих и важных связей, которые отдельно взятый человек способен установить, имеет свой предел. По всей видимости, в любом обществе связи людей строятся по общей схеме. У человека есть два важных для него друга детства, два значительных друга, которых он приобрел во взрослой жизни, и два близких врача. Также у человека, как правило, есть два значительных сексуальных партнера, которые затмевают всех остальных знакомых и друзей. Чаще всего человек влюбляется один раз в жизни, и еще одного человека из своей семьи он любит больше других. Число значимых для человека связей, на удивление, одинаково для всех, независимо от места проживания человека, его жизненного опыта и культуры. Такая закономерность привела антропологов к созданию теории деревни. В африканской деревне все вышеназванные связи образуются в пределах нескольких сотен метров и часто за очень короткое время. Для нас эти взаимоотношения могут возникать в пределах всего земного шара и в течение всей нашей жизни. Но в сумме они образуют деревню, которую каждый из нас имеет в своей голове. И как только вакантные связи заполняются, они заполняются навсегда. Антропологи говорят, что если вы очень рано накапливаете слишком большой жизненный опыт, то это уменьшает вашу способность формировать близкие связи в дальнейшем. Это может объяснить поверхностность в отношениях, часто наблюдаемую у тех людей, чья профессия или окружение подталкивают их к формированию огромного количества связей – у продавцов, проституток или тех, кто часто меняет место жительства. Джеймс Баллард приводит пример организованного в Калифорнии реабилитационного центра для молодых женщин, которые были связаны с преступниками. Эти женщины были молоды, не старше 20-21 года, а цель программы заключалась в приобщении их к новой социальной среде. Добровольцы, участвовавшие в проекте, принадлежали, как правило, к среднему классу. Они проявляли к этим женщинам дружелюбие и приглашали их к себе домой. Многие из этих девчонок вступили в брак в невероятно раннем возрасте. Многие из них рожали своих первых детей в 13 или 14 лет. Некоторые из них к 20 годам побывали замужем уже трижды. У них часто были сотни случайных сексуальных партнеров и иногда близкие взаимоотношения или дети от мужчин, которые позже были убиты или попали в тюрьму. Они прошли все – любовь, материнство, разрывы с близкими людьми, смерть близких, всю гамму человеческого опыта, когда им не было еще и 20 лет. Проект полностью провалился, по той причине, что эти женщины были абсолютно не способны формировать новые глубокие связи. Эта способность была у них полностью исчерпана. Вакантные связи в их душе были заполнены, заполнены навсегда. В этой печальной истории заключен очень важный урок. Небольшое число связей несет в себе огромную эмоциональную ценность, что согласуется также с принципом 80/20. Заполняйте свои вакантные связи с предельной осторожностью и не слишком рано. Профессиональные взаимоотношения и альянсы. А теперь давайте обратимся к взаимоотношениям и альянсам, связанным с нашей работой. В этой сфере значение немногих близких союзников переоценить трудно. Индивидуумы могут совершать удивительные дела, и они их совершают. Но для достижения исключительного личного успеха требуются союзники. В одиночку вы не сможете добиться успеха. Лучшее, что вы можете сделать для достижения своих целей, это выбрать правильных союзников. Вы остро нуждаетесь в союзниках. Вы должны обращаться с ними хорошо, так как будто они являются продолжением вас, так как вы обращаетесь с собой или должны бы обращаться. Не думайте, что все друзья или союзники имеют для вас примерно одинаковое значение. Сосредоточьте внимание на формировании и поддержании ключевых альянсов в вашей жизни. Если данное утверждение кажется банальным или само собой разумеющимся, спросите себя, кто из ваших друзей отвечает данному принципу. Затем спросите себя, отвечаете ли ему вы. Все духовные лидеры в истории человечества имели множество союзников. Если они в них нуждались, то и вы тоже. Например, Иисусу Христу был нужен Иоанн Креститель, чтобы привлечь к себе общественное внимание. Затем ему помогали 12 учеников, а еще позже и другие апостолы, особенно святой Павел, который, без сомнения, является величайшим в истории гением маркетинга. Для вас нет ничего более важного, чем выбор союзников и выстраивание отношений с ними. Без союзников вы – ничто. Вместе с ними вы можете преобразовывать свою жизнь, иногда жизнь окружающих вас людей, а подчас, в большей или меньшей степени, даже влиять на ход истории. Небольшой экскурс в историю поможет нам лучше понять важность правильных альянсов. История двигается людьми, которые формируют эффективные альянсы. Вильфредо Паретто, Карл Маркс буржуазии, утверждал, что человеческая история – это в сущности история смены различных элит. Целью энергичных индивидуумов или семей было возвышение до элиты или участие в элите, которое свергает другую элиту. Или, если человек уже был частью элиты, сохранение своего места и защита этой элиты. Если к классовому видению истории Паретто или Маркса подойти с другой стороны, можно увидеть, что альянсы, заключаемые внутри элит или внутри будущих элит, являются двигателем прогресса. Индивидуум, конечно, представляет собой нечто лишь как часть своего класса. Однако верно и то, что индивидуум, связанный союзом с другими индивидуумами того же класса или, возможно, даже другого класса, это уже сила. Значительность индивидуумов, связанных союзом с другими, лучше всего заметна в поворотные моменты истории. Произошла бы революция в России в 1917 году без той ключевой роли, которую сыграл в ней Ленин? Возможно, что и нет. А если и произошла бы, то уж точно не такая, что повернула в сторону курс мировой истории на следующие 72 года. Мы можем играть в исторические «что если» много раз, демонстрируя важность отдельно взятого индивидуума. Никакого Холокоста и Второй мировой войны не было бы, если бы не было Гитлера. Не будь Рузвельта и Черчилля, Гитлер мог бы объединить Европу раньше и значительно более опасным способом, чем это сделали люди, пришедшие после него, и так далее. Однако в таких играх игнорируется главное. Ни один из этих индивидуумов не смог бы повернуть ход истории, не имея личных связей и альянсов. Почти в любой сфере человеческих достижений вы можете выявить небольшое число ключевых союзников, без которых отдельно взятый человек не смог бы добиться успеха, но с которыми он обрел огромное влияние. В государственном управлении, в массовых идеологических движениях, в бизнесе, медицине, науке или спорте схема остается такой же. Истории движут не слепые сверхъестественные силы, не классы или элиты, которые действуют по заранее спланированной экономической или социологической схеме. История направляется и изменяется целеустремленными индивидуумами, которые формируют эффективные альянсы с небольшим числом близких союзников. Вам необходимы немногие ключевые союзники. Если вы добивались успеха в жизни, то признайте, если, конечно, вы не слепой эгоист, который движется в пропасть, ту ключевую роль, которую ваши союзники сыграли в достижении вами этого успеха. Но вы также увидите здесь и влияние принципа 80/20, ведь ключевых союзников всегда немного. Можно спокойно утверждать, что по крайней мере 80% помощи, получаемой вами от союзников, приходит от менее 20% от их общего числа. У любого человека, который вообще хоть что-нибудь сделал, список союзников невероятно длинный. Но ценность помощи сотни или более человек, помогающих вам, неравноценна. Обычно с десяток ключевых союзников приносят вам гораздо больше пользы, чем все остальные. Вам не нужно много союзников, но нужны верные союзники с правильными взаимоотношениями между вами и друг с другом. Они нужны вам в нужное время, в нужном месте и с общим желанием продвигать ваши интересы. А самое главное, Ваши союзники должны доверять вам, а вы им. Составьте список из 20 важнейших партнеров по бизнесу, с которыми вы имеете дело, из людей, которых считаете важными союзниками, и сравните этот список с примерным числом всех ваших близких контактов с общим числом контактов в вашей записной книжке. Скорее всего, 80% пользы, которую вы получаете от ваших знакомств, будет исходить от 20% ваших знакомых. Если это не так, значит, ваши связи или некоторые из них очень ненадежны. Альянсы, которые помогают в карьере. Если вы уже кое-чего достигли в своей карьере, составьте список людей, которые до настоящего момента оказывали вам наибольшую помощь. Расположите их в порядке убывания важности и распределите 100 очков между первыми 10 из них. Как правило, люди, которые больше всего помогали вам в прошлом, будут помогать и в будущем. Иногда, правда, может случиться так, что ваш хороший друг, занимающий в списке одну из нижних строчек, вдруг становится потенциально очень важным союзником. Благодаря своему новому высокому посту, удачному и прибыльному инвестированию во что-то или благодаря своим связям в определенных кругах. Поэтому проделайте упражнение еще раз, расположив своих союзников с 1 по 10 место и распределив между ними еще 100 очков. Но теперь делайте это, уже исходя из их способности помочь вам в будущем. Люди помогают вам потому, что у вас с ними крепкие отношения. Самые крепкие отношения состоят из 5 элементов: обоюдная радость общения, наслаждение компанией друг друга, уважение, общий опыт, взаимная полезность, доверие. В успешных деловых взаимоотношениях эти элементы переплетены и неразделимы. Но мы попробуем рассмотреть их по отдельности. Обоюдная радость общения. Первый из наших 5 элементов наиболее очевиден. Если вы не получаете удовольствие от общения с каким-то человеком, у него в офисе, в ресторане, на мероприятии или по телефону, вы не сможете построить с ним крепкие отношения. Этот человек тоже должен вам симпатизировать. Если вышесказанное кажется вам слишком очевидным, вспомните людей, с которыми общаетесь ежедневно, но в основном по работе. Многие ли из них вам действительно нравятся? На удивление, многие проводят большую часть своего времени с людьми, которые им не нравятся. Это совершенно пустая трата времени. Это не доставляет удовольствия. Это утомительно. Это подчас дорого. Это не дает вам заняться более полезными делами, и это ведет в никуда. Прекратите общаться с людьми, которые вам не нравятся. Проводите больше времени с теми, которые приятны, особенно если они еще могут быть вам полезны. Уважение. Есть люди, обществом которых я наслаждаюсь, но которых я не очень уважаю в профессиональном плане и наоборот. Я никогда не стал бы помогать человеку в карьере, если бы не уважал его профессиональные способности. Если вы хотите, чтобы человек помогал вам в работе, вы должны произвести на него впечатление. Однако очень часто мы прячем свои таланты. Мой хороший друг Пол, который мог существенно продвинуть меня по карьерной лестнице, когда-то в одном из собраний членов правления, где мы оба были приглашенными директорами, заметил, что готов поверить в мою профессиональную компетентность, и это несмотря на то, что у него не было никаких доказательств на этот счет. Я тут же решил найти контекст, в котором смогу представить ему эти доказательства. И я представил их, после чего Пол резко поднялся на первой строчке моего списка союзников по бизнесу. Общий опыт. Количество возможностей получить важный профессиональный опыт также ограничено, как в первобытной африканской деревне. Общий опыт, особенно если в нем присутствует борьба или страдание, очень сближает. Одним из моих лучших друзей и деловых партнеров стал человек, с которым мы вместе устраивались работать на нефтеперерабатывающий завод. Я уверен, что мы не сдружились бы, если бы оба так сильно не ненавидели работу на этом заводе. В общем, если вы работаете в тяжелых условиях, найдите себе союзника, которого уважаете. Превратите ваши отношения в прочный и плодотворный союз. Если вы не сделаете этого, вы упустите огромные возможности. Даже если вы не слишком страдаете на работе, найдите одного человека, который прошел вместе с вами через многое и сделайте его своим союзником. Взаимная польза. Для того, чтобы альянс работал, каждый из союзников должен делать очень многое для другой стороны, постоянно, последовательно, в течение длительного времени. Взаимная польза не подразумевает односторонности отношений. В равной мере взаимная польза должна быть естественной, а не просчитываемой. Самое главное – это помогать человеку по мере сил, руководствуясь самыми высокими моральными стандартами. Это требует времени и внимания. Вы не должны ждать, пока вас попросят об одолжении. Когда я анализирую взаимоотношения в бизнесе, меня удивляет, насколько нечасто в них присутствует настоящая взаимная польза. Даже если все другие элементы – дружба, уважение, общий опыт и доверие – имеются в наличии, люди не стремятся помогать своим союзникам без просьбы с их стороны. А это снова огромные потерянные возможности углубить отношения и заручиться поддержкой в будущем. Битлз говорили нам, что в конечном счете любовь, которую ты получаешь, равна любви, которую ты даешь. Точно так же, в конечном счете, помощь в карьере, которую вы получаете, будет равна помощи, которую вы предоставляете. Доверие. Доверие укрепляет отношения. Недостаток доверия может их очень быстро разрушить. Доверие требует абсолютной честности. Если существует хоть малейшее подозрение в том, что вы не говорите того, что думаете, пусть даже из самых благородных побуждений или дипломатичности, доверие к вам может быть подорвано. Если вы не доверяете кому-то полностью, не пытайтесь создать с ним союз. Этот союз не должен сработать и не сработает. Но если вы всецело доверяете своему партнеру, это существенно ускоряет ваши деловые отношения с ним и делает их более эффективными. В этом случае можно сэкономить немало времени и средств. Чтобы не потерять доверие к себе, не будьте непредсказуемы, трусливы или хитры. Если вы находитесь в начале своей карьеры, подбирайте себе союзников очень внимательно. Советуем создать 6 или 7 абсолютно надежных коммерческих союзов, составив их следующим образом. 1 или 2 союза с наставниками, которые занимают более высокое положение, чем вы. 2 или 3 союза с равными вам по положению людьми. 1 или 2 союза с людьми, в отношении которых вы можете быть наставником. Отношения с наставниками. Очень внимательно выбирайте для себя 1 или 2 наставников. Не позволяйте им выбирать вас, ведь они могут занять место гораздо лучшего наставника, которого вы можете найти. Наставники, которых вы выберете, должны обладать следующими характеристиками. Вы должны иметь возможность построить с ними такие отношения, в которых присутствовали бы 5 компонентов: обоюдная радость общения, уважение, общий опыт, взаимная полезность и доверие. Ваш наставник должен занимать как можно более высокое положение, или, что еще лучше, сравнительно невысокое, но с явными перспективами роста. Самые лучшие наставники всегда обладают незаурядными способностями и амбициозностью. Может показаться странным утверждение о том, что отношения с наставником должны быть взаимно полезными, поскольку наставник ведь всегда может предложить ученику больше, чем наоборот. Однако наставники тоже должны получать что-то взамен, иначе они потеряют к вам интерес. Ученик должен предлагать свежие идеи и информацию к размышлению, проявлять энтузиазм, упорно работать, знать новые технологии или нечто такое, что представляет ценность для наставника. Мудрые наставники очень часто используют своих более молодых союзников для того, чтобы оставаться в курсе новых тенденций и потенциальных возможностей или же опасностей, которые могут быть не видны с вершины, на которой они находятся. Отношения с равными. Выбрать себе союзника среди равных себе подчас бывает непросто. Таких союзников много. Однако не забывайте о том, что вам нужно заполнить всего 2-3 вакантных места. Будьте очень разборчивы. Составьте список всех возможных союзников, которые уже обладают 5 компонентами или могут ими обладать. Выберите из этого списка 2 или 3, которые, по вашему мнению, добьются наибольших успехов. Затем упорно работайте над тем, чтобы сделать их своими союзниками. отношения, в которых вы являетесь наставником. Не пренебрегайте такими связями. Вы обязательно получите огромную пользу от одного или двух своих подопечных, если они работают на вас, особенно если это происходит в течение достаточно длительного времени. Множьте свои союзы. Альянсы часто разрастаются до целых сетей, в рамках которых множество единомышленников общаются друг с другом. Такие сети могут стать очень мощной силой, или, по крайней мере, могут казаться такой силой со стороны. Быть их частью подчас довольно интересно, но не нужно увлекаться и самодовольно считать, что вы заодно с народом. Вы можете быть всего лишь непостоянным игроком. Не забывайте, что все настоящие и значимые отношения имеют двустороннюю природу. Если у вас крепкий союз с X и Y, а они крепко связаны между собой, это замечательно. Какими бы крепкими ни были отношения между X и Y, для вас значение имеют лишь ваши отношения с X и ваши отношения с Y. Заключение. Если говорить о личных и профессиональных отношениях, то в их рамках лучше иметь меньше прочных связей, чем множество связей непрочных. Не все отношения одинаково хороши. Очень неудачные отношения, когда вы проводите с человеком много времени без видимого позитивного результата, нужно прекращать как можно быстрее. Плохие связи не дают развиваться хорошим. Число имеющихся у нас возможностей для формирования отношений ограничено. Не заполняйте вакантные места слишком рано или взаимоотношениями низкого качества. Выбирайте свои отношения осторожно, а затем развивайте их, вкладывая в них всю душу. Развилка в этой книге. В этом месте мы достигли развилки в повествовании. Следующие две главы «Умный и ленивый» и «Деньги, деньги, деньги» написаны для тех, кто хочет узнать, как преуспеть в своей карьере, и для тех, кто хочет узнать, как приумножить свой капитал. Читателям, которых эти вопросы не интересуют, следует перейти к главе «7 привычек счастья», где они найдут 7 правил счастливой жизни.